Мысли святых отцов Церкви. Слово плоть бысть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Кто-нибудь скажет, как возможно, чтобы Бог Слово сделался человеком? Но если бы мы могли понять непостижимость этого образа, то чудо было бы не чудом, а естественным делом. Если же совершившееся есть знамение и чудо, то образ совершения предоставь чудодействующему владыке. Я хочу, чтобы ты знал совершившееся и верою получил от того пользу. А каким образом оно совершилось, это предоставь совершителю. Святитель Феодот, епископ Анкирский. Чудо сугубое, дева и матерь. Что более невероятная природа может увидеть в творении? Дева, Матерь Божия. Что более чудесное может совершить божественная благодать? То великое чудо, а это выше чудо. Оба непостижимы и оба вполне божественны. Быть матерью Бога, родить Спасителя всего мира, родить во времени того именно единородного Сына, которого Бог и Отец рождает вне времени, это честь, которая делает ее богоподобной. Матерь Божия. Чем больше я вдумываюсь, тем больше убеждаюсь, что это непонятно, что это беспредельное величие, которое возводит ее до высочайшего престола тресиятельного божества и приближает ее к Богу и Отцу. Илья Менятий, епископ Кефалоницкий. Матерь Божия, исповедую истину, что не могу ни помыслить, не объяснить высоту этого достоинства. Обращаюсь к святым отцам, чтобы хотя некоторым образом понять, но нахожу, что и святые отцы также недоумевают и обходят это молчанием. Сами ангелы, если бы и хотели объяснить, нам остаются безгласными, и даже дева, ум которой был просвещен для созерцания несравненно более, чем у всех ангелов, дева, исполненная Святого Духа, чревоносящая Божественное Слово, объясняет его чудо нам общими словами. «Сотворил мне величие сильный» — Евангелие от Луки, глава 1, стих 49, «и ничего более». Это чудо чудес, каким не может хвалиться никакая другая вера, кроме веры христианской, в которой это таинство есть начало и конец таинств. Ни язык человеческий, ни ум примерных ангелов не могут достойно восхвалить ту, через которую дано нам ясно видеть славу Божию, ибо она превосходит все законы хвалений. Святой Иоанн Дамаскин. Для Матери Божией не нужны наши похвалы, но мы имеем нужду в ее славе. В самом деле, как прославить то, что уже прославлено? Но что сладостнее Матери Бога моего? Она пленила мой ум, увлекла язык, о ней я помышляю и днем, и ночью. Святой Иоанн Дамаскин. Мы, мирские люди, сами живем в суете и молве житейской, и о других думаем тоже. Между тем, все величайшие подвижники и святые в этом отношении чрезвычайно отличаются от нас. Долгим подвигом и внутренним непрерывным вниманием они более всего стремились приобрести святое безмолвие. И оно проявлялось не только в том, чтобы уходить из мира в пустыне, а еще более в стяжании внутреннего в сердце безмолвия. Свободы от всяких мыслей и пожеланий, отвлекавших от единого стремления к Богу и жизни в Нем. Нам, мирским, даже не понять этого. Но так всегда было. Если же так было с людьми, хотя и святыми, но все же обыкновенными, то тем паче это должно было быть с тою, которая готовилась к приятию самого Бога внутрь себя. И один из святых отцов, сам великий подвижник внутреннего делания Григорий Палама, архиепископ Солунский, хотя и в малой степени, но приоткрывает тайную завесу души Девы Марии, когда она пребывала после введения в храме на воспитание. В проповеди своей на этот праздник он говорит такие слова о ней. «Пресвятая Дева Богородица, пребывая во святом святых, и уразумевшие из священного писания о погибающем ради прислушания своего роде человеческом, исполнившись к нему крайнего милосердия, восприяла умную молитву к Богу о скорейшем помиловании и спасении рода человеческого. Ищуще сказанного, Дева обретает священное безмолвие как самое необходимое молитвенникам средство для собеседования с Богом, каковым бывает молитва. Безмолвие ума, удаление от мира, забвение вещей, проникновение в горнее разумение для изменения к лучшему – это деяние есть главный путь к боговидению. Боговидение же есть плод здравствующей души, как некоторое конечное совершенство. И человек боготворится не от словес, не от видимых действий, не от предусмотрительной умеренности, воздержания, ибо все это еще и земно, и низменно, и человеческо, но от пребывания в безмолвии, потому что вследствие этого мы отрешаемся и освобождаемся от земного и восходим к Богу. И таким образом, то есть от того, что подвижники терпеливо ночью и днем подвязаются в молитве, которая растворяется неизъяснимо сущим выше ума и чувства светом Богом, они видят в себе, как в зеркале Бога, очистивший сердце священным безмолвием. Вот почему Пречистая, отрекшись от самого житейского пребывания и молвы, удалилась от людей, предпочла жизнь всем невидимую и необщительную. Здесь, отрешившись от всех вещественных уз, отказавшись от всякого общения и любви ко всему и превзойдя снисхождение к собственному своему телу, она собрала ум к одному с ним, Богом, сообращению и пребыванию, и вниманию, и к непрестанной божественной молитве. И через нее она открыла новый и неизреченный путь на небо, который есть, скажу так, мысленное молчание. Прилежа ему и внимая умом, она перелетает все создания и твари. Лучше, нежели Моисей, зрит славу Божию. Созерцает божественную благодать, ни в какой мере не подлежащую силе естественных чувств. Ставши причастницей такого священного ведения, она является огнеобразную колесницей Слова Божия, матерью для единородного Сына. Не смеем разъяснять эти высокие слова. Мы только их привели для ищущих. Не всякому теперь можно даже и достать творение этого Отца Церкви, но, веря его величайшему духовному опыту и церковному авторитету, мы хоть в отдаленнейшей степени можем представить и понять, какую безмолвницею духовную, какую внутрь собранную, какую отрешенную от мира и какую даже внешне молчаливую была Пресвятая Дева и Матерь Божия. Так о ней свидетельствуют и другие святые отцы. Какое слово может описать боголепную красоту твою, Богоматерь Дева? Ведь невозможно все твое изложить рассуждениями и словами, поелику все оно превосходит ум и слово. Однако же воспевать необходимо, если ты человеколюбиво дозволяешь. Вся тварь прославляет сию Матерь Деву и не в течение определенного времени, но во век и во веки века. Отсюда можно уразуметь, что и она не перестанет в продолжении всего века благотворить всей твари, говорю не о нашей только твари, а и самых бестелесных и сверхъестественных чиноначалиях, ибо они вместе с нами через нее единую приобщаются и прикасаются Богу, существу неприкосновенному. Она единая только есть посредница между сотворенную и несотворенную природою. И никто не придет к Богу, если только не озарится через нее. Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Благословенна ты в роды родов, и благословились в тебе все племена земные. Бытие, глава 12, стих 3. Нет места, где не прославляли бы тебя. Нет племени, из которого не произросли бы через тебя плоды Богу, так что и не знавшие тебя в мире сем народы во время благоприятное, Евангелие от Луки, глава 4, стих 19, нарекут тебя блаженную Дева Богородица. Ибо когда приидет Сын твой судить и вселенний в правду, Псалом 9, стих 9, то узрят и восплачутся, книга пророка Захарии, глава 12, стих 10, не хотевшие веровать, что ты Богородица, и тогда они узнают, какого сокровища лишились они за злые мысли свои. Святитель Герман, патриарх Константинопольский. Если же кто почитает себя христианином и между тем не усвояет Божественной Деве достоинства и название Богородицы в самом подлинном и собственном смысле, таковой, противореча догматам, вообще напрасно и ложно украшается святым именем христианина. Святитель Феодот, епископ Анкирский. Кто не исповедует святую Деву Богородицу, тот безбожник. Это не мои слова, говорит святой Иоанн Дамаскин. Их я получил от отца Григория Богослова. О чудесное таинство, превосходящее всякий ум и всякое разумение! О таинство, достойное веры, а не любопытства, удивление, а не испытание, поклонение, а не исследование, прославление, а не разыскание, почитание, а не взвешивание, любви, а не понимание! Посему лучше почтить нынешнее таинство благоговейнейшим молчанием, чем дерзновенным словом. Святитель Фотий, патриарх Константинопольский. Как не страшатся некоторые, весьма чуждые целомудрия, отвергать несравнимую ни с чем высоту святости и славы пречистой и всепетой Божией Матери, высшей небес и всех умных небесных сил, дерзая говорить, что тогда только она была свята и преславна, когда носила в пречистой утробе Иммануила, а после того, как родила и откормила его грудью, она ничем не стала отличаться от прочих женщин. О, какие у них богоборные мысли и слова! О, какое ни с чем не сравнимое безумие и безверие! О, какое невежество и незнание боговдохновенных писаний! Как не поняли они, окаянные, что не могла лишиться несравненной своей славы и величества и богоподобной святыни та, которую всю осветил осенивший ее Дух Святый и сам воплотившийся девятимесячным пребыванием в ней. Скажите мне, о безумные, какая земная царица после того, как родит мужу своему сыновей и дщерей, перестает быть и именоваться царицей, и иметь власть во всем царстве мужа своего? Каким же образом Богородица, Матерь, царя всех Христа, Бога, у вас, богоборцев, считается обыкновенную женщину? Перестаньте же произносить против нее хулы вместе с злочестивым иконоборцем Капронимом, греческим императором. Ибо ему принадлежит это сатанинское против Божией Матери досаждение, вымысел иудейский, правильнее же сатанинский, преподобный Максим Грек. «Ты, Матерь Божия, посещаешь всех нас, хотя очи наши не могут видеть тебя, о Всесвятая, и с любовью презираешь на всех рабов твоих, смотря по тому, кто являет себя достойным. Воистину, и снова радостно скажу, воистину, ты не отошла от человеческого рода, хотя и приставилась. Ты не удалилась от всего тленного мира, но приближаешься к призывающим тебя». Святитель Герман, патриарх Константинопольский. «Сильна во спасении помощь твоя, Богородица, и не нуждается в чьем-либо другом предстательстве пред Богом. Ты сущая Матерь истинной жизни, твой Сын — всеродная радость. Никто не избавлен от опасности иначе, как через тебя, Матерь Дева. Никто не искуплен иначе, как через тебя, Богоматерь. Никто не помилован Туне даром, если не через тебя, Боговместительное. Он же. Если бы мы не утешались этим, то при любви к тебе изнемог бы дух наш. Ибо не столь велика скорбь души, когда она разлучается от тела, сколь прискорбно лишиться тебя, пренепорочное. Он же. По свидетельству многих, кто бы из скорбящих не воззрел на нее при жизни ее, исполнялся веселье духовного. Особая некая благодать исходила от нее, утешающая плачущих, увеселяющая скорбящих, радующая сетующих. И была тогда в первенствующей церкви Пресвятая Дева, как венец радости. Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Для благочестиво чтущих твою память истинно довольно драгоценного дара одно памятование о тебе, ибо оно дарует неотъемлемую радость. В самом деле, какого не исполнится удовольствие, каких благ тот, кто соделает свой ум хранилищем всесвятой твоей памяти, святой Иоанн Дамаскин. Пусть только имя твое призовет недужный и исцелеет, плененный и освободится, нищий и найдет пропитание, мореходец и будет спасен. Святитель Илья Менятий. Благословениями Господа преисполнено богоблагодатнейшее имя Твое, Богородительница и Просветительница верных. Дивно и прекрасно, Матерь и раба Божия, дивно и прекрасно имеющая взаимодавца всех должником своим. Все мы должники пред Богом, а Он делается твоим должником. Сказавший «Чти отца твоего и матерь твою» исход, глава 20, стих 12, тем более соблюдет благорасположение и собственную заповедь к матери своей. Так будет это, будет. Святитель Мефодий, епископ Потарский. Она матерь Бога, который есть ее сын по рождению, и Матерь Христиан, которые суть также ее чада по всыновлению. Она умоляет Бога с таким дерзновением, какое прилично матери по отношению к сыну, и умоляет за христиан с такой любовью, какую ей прилично питать к своим чадам. Что может она когда-нибудь попросить и не получить от такого сына? Что мы можем попросить и не получить от такой матери? Сирые, странные, пленные, больные, сокрушенные, грешные, не печальтесь, вы имеете матерью, Матерь Бога, святитель Илья Менятий. Радуйся же, благодатная, радуйся ты, через которую нам явился Бог, имеющий власть над всем. Радуйся, благодатная, так как небо и земля полны величия твоего. Радуйся. Через тебя мы стали гражданами единой, святой апостольской кафолической церкви. Радуйся, через тебя дается царям власть царствовать, и полководцы предводительствуют над войсками. Радуйся, через тебя подается победа в сражении против чужеземных племен. Радуйся, через тебя иноверные племена падают, как листья. И безбожные преследуются, как и ветры, ничего не приносящие. Радуйся, тобою весь мир защищается и всегда сохраняется. Патриарх Герман. Блажен человек, даже грешный, получивший по естеству человеческому родство с тобою, потому что через тебя он стал общинником божественного естества. Ибо ты не оставишь до конца сподобившихся твоего заступления. Он же. Как Матерь Христиан, она больше, чем все, и святые, и ангелы, оказывает нам, своим детям, благодеяний. Многообразными грехами осквернена наша жизнь. Она представляет собой один сплошной и непрерывный ряд самых тяжких беззаконий. Но когда мы, нераскаянные, неисправимые, упорные во зле, какую-то противоестественную неблагодарностью оскорбляем высшую божественную правду, возбуждаем его праведный гнев, он не терпит боли, и угрожает поразить наше здоровье, бедностью смирить наше гордое око, чтобы неприятели причинили нам всевозможные раны, истребили жилища, разорили имущество, рассеяли семейство тяжбами, раздорами, голодом, смертью, войнами, пленением и всею тьмой бедствий, куда тогда, несчастные грешники, мы убежим от такого негодования и гнева Сына Божия? Для нас нет иного исхода, как покаяться и припасть к стопам человеколюбца Бога нашего, святитель Илия Менятий. Где ты, грешник, своими грехами превосшедший мытарей, блудников и разбойников? «Выйди сюда, и я сообщу тебе счастливейшую весть. Бог прогневался на тебя и отогнал от своей благодати. Святые презрели тебя и вместо того, чтобы ходатайствовать, порицают тебя. Долг твоих грехов очень велик, и ты не знаешь, чем заплатить божественному правосудию, поэтому ты страшишься и отчаиваешься. О, несчастная душа моя, дерзай! Есть, кто поможет тебе в таком несчастье, это Пресвятая Дева. Пусть никто другой не просит за тебя, но если она одна станет просить, то будет услышана. Ибо она Матерь. Много бо может моление матернее ко благосердию Владыки. Разве ты не знаешь, христианин, что одного ее предстательства достаточно, чтобы приложить весь Божий гнев и негодование на милость и благоутробие? Только прибегни к ее покрову, проси ее помощи, надейся на ее предстательство и будь уверен, что если ты держишься за такой якорь, ты не погибнешь. Он же. О Мария, блаженнейшее имя, услада ангелов и радость опечаленных! О Мария, о Дева, о Матерь Божия и Матерь Христиан! Я тот непотребный раб, на которого разгневался твой сын и которого презрели святые. Что мне делать? К кому прибегнуть? Откуда ждать себе спасения? Я тебя делаю своей споручницей. К тебе прибегаю. На тебя надеюсь, ибо ты надежда ненадеянных. Прибежище грешных, Матерь Христиан, прими, сохрани раба твоего. Умилосердись над чадом твоим. Одно ходатайство, одно слово сделай, одно мановение за меня пред твоим сыном, и я спасен. О Мария, надеющемуся на тебя невозможно погибнуть. И даже в самом аде я не теряю надежды на спасение от Царицы Небесной. Я не боюсь погибели, пока она сохраняет меня в своих объятиях. Но когда потеряю благоговение к Деве, тогда я погибшая душа. Он же. И кто так защищает грешников? Кто так щадит неисправившихся? Никто из могущих помогать не решился бы принести моление о нас к Богу. Ты же и спрашиваешь благодать прощения и величайшим грешникам. И подлинно ты не можешь быть неуслышанную, так как слушает тебя Бог, слушает как истинную и непорочную Матерь свою. Ты отвращаешь праведный гнев и достойное осуждение от народа, весьма любимого тобою и нарицаемого именем Сына твоего. Посему и христианский народ твой дерзновенно вручает тебе свои прошения к Богу. Кто за сие не ублажит тебя, постоянное прибежище грешников? Ибо как только христианин устрашится или приткнет ногу свою о камень, тотчас призывает твое имя на помощь. Патриарх Герман. «Я на Богоматерь така надеюсь, яко на каменную гору. Понеже я Богом о ней така уверен, что от Адама и до скончания века не будет тех людей, лишенных вечной славы наслаждения, кои по Бозе на нее уповали и надеялись частым своим воплем и докучанием к ней, хотя бы и мне, из них кто подобен был грешник и беззаконник. Ей вся предана от Сына Ея, она же милосерда и человеколюбива и незлобива. Ее ради и меня, прелюбезный мой Иисус Христос Господь, приимет в вечные свои обители за излиянную свою кровь». Схи-иермонах Парфений Киевский.